С тревогой во взгляде, нахмурившись, король Ричард слушал рассуждения прилата. «Не знаю», — сказал он, — «что происходит со мной. Кажется мне, что христианские государи с их холодными умствованиями заразили и меня вялостью духа. В былое время, если бы такой брачный союз предложил мне мирянин, я тут же расправился бы с ним, а если бы это сделал какой-нибудь священнослужитель, я плюнул бы ему в лицо, как вероотступнику и приспешнику Ваала. А теперь такой совет кажется мне не столь уж нелепым. Почему в самом деле мне не искать дружбы и союза с сарацином, честным, справедливым, великодушным, который любит и почитает достойного врага как друга, между тем, как христианские государи отступаются от своих союзников, изменяют Божьему делу и заветам славного рыцарства? Но я предприму лишь одну попытку воскресить благородный дух братского единения. Если мне не удастся, тогда мы поговорим с тобой, архиепископ, о твоем предложении, которого я пока не принимаю, но и не отвергаю окончательно. Идем на совет, милорд, время не ждет, ты говоришь. Ричард запальчив и горд. Ты увидишь, как он унизится и уподобится скромному дроку, которому он обязан своим прозвищем. Не надев на себя никаких знаков королевского достоинства, кроме золотой диадемы, король поспешил с архиепископом Тирским на совет, ожидавший лишь его прибытия. Совет собрался в просторном шатре. Перед входом развивалось большое знамя крестоносцев и еще одно, на котором была изображена коленопреклоненная женщина, олицетворявшая покинутую, страждущую Иерусалимскую церковь. Тщательно подобранная стража держалась поодаль от шатра, чтобы споры, нередко принимавшие весьма громкий и бурный характер, не доходили до постороннего слуха. Итак, в ожидании прибытия Ричарда там собрались высшие руководители крестового воинства. Даже небольшое опоздание, происшедшее в силу описанных выше обстоятельств, враги ставили ему в вину. Все старались укрепить друг в друге дурное мнение об английском короле. Возможно, это происходило потому, что все они испытывали невольное уважение к доблестному монарху, преодолеть которое могли бы лишь ценой необычайных усилий. Они решили встретить Ричарда, выказав ему лишь те знаки почтения, какие были необходимы, чтобы соблюсти обязательный этикет. Но когда участники Совета Государей увидели величественную фигуру короля, когда на них нахлынули воспоминания о его подвигах, почти превосходящих человеческие силы и доблесть, все одновременно встали. Даже завистливый французский король и угрюмый оскорбленный эрцгерцог австрийский встали в едином порыве и разразились приветственными кликами «Боже, храни короля Ричарда Английского! Да здравствует Ричард Львиное Сердце!» Открытое искреннее лицо Ричарда сияло, когда он благодарил собравшихся и выражал удовольствие, что вновь находится среди своих царственных соратников. «Мне хотелось бы сказать всего несколько слов», — обратился он к собранию, «касающихся столь недостойного предмета, как я сам, пусть даже это немного задержит наше совещание на благо христианства и на пользу нашему священному делу». Государи заняли свои места, и воцарилась глубокая тишина. «Сегодня», — продолжал английский король, — «большой церковный праздник. В такой день христианам подобает примириться со своими братьями и покаяться друг перед другом в своих заблуждениях. Благородные государи и вы, духовные отцы нашего священного похода. Ричард — воин, и рука повинуется ему лучше, нежели язык, а его язык слишком привык к грубой речи. Но из-за поспешных слов Плантагенета и его необдуманных поступков не отступайтесь от благородного дела освобождения Палестины. Если Ричард провинился перед кем-нибудь из вас, Ричард искупит свою ошибку словом и делом. Благородный брат мой, король Франции, имел ли я несчастье оскорбить тебя? Повелитель Франции не может ни в чем упрекнуть повелителя Англии, ответил Филипп с королевским достоинством, пожимая руку, протянутую ему Ричардом. И какое бы решение я ни принял относительно дальнейшей судьбы нашего дела, оно будет подсказано мне обстоятельствами, возникшими в моем собственном королевстве, но, конечно, не завистью или неприязнью к моему доблестному царственному брату. «Австрия», — сказал Ричард, подходя к арцгерцогу и глядя на него одновременно чистосердечно и величественно. Леопольд встал как бы помимо своей воли. «Австрия считает, что имеет основание быть в обиде на Англию. Англия, что у нее есть причина к неудовольствию Австрии. Пусть же они простят друг друга, дабы не нарушался мир между европейскими державами и согласие среди нашего воинства. Сейчас мы вместе подняли стяг более славный, чем все когда-либо осенявшие земного государя. Стяг вечного спасения. Да не будет же между нами вражды из-за эмблем нашего земного величия. Но все же пусть Леопольд вернет знамя Англии, если оно находится у него, и тогда Ричард скажет, что он раскаивается в своей горячности, побудившей его оскорбить государственный флаг Австрии».